Исходя из комментариев Лео на шоу Опры Уинфри, можно сделать вывод, что именно роль Говарда Хьюза оказалась для звезды наиболее личной, и актер явно ассоциировал себя с персонажем, временами начиная имитировать поведение своего героя и за кадром. Кроме врачей, Леонардо встречался с Терри Мур и Джейн Рассел, состоявшими с Хьюзом в интимной связи. Мур была за Хьюзом замужем, а Рассел он сделал звездой, пригласив на главную роль в скандально известный вестерн «Вне закона», подвергшийся нападкам цензуры из-за слишком откровенного декольте актрисы. Кстати, это декольте тоже было изобретением миллиардера, придумавшего специальный пневматический бюстгальтер, что-то вроде нынешнего «Вондербра». К удивлению Лео, представлявшего Хьюза как безжалостного манипулятора и параноика, контролировавшего свое окружение денно и ночно, вплоть до постоянной прослушки сотен девушек, попадавших в поле зрения его неуемного либидо, в фильме присутствует сцена скандала между Хьюзом и Авой Гарднер в безупречном исполнении Кейт Бекинсейл, возмущающейся тем, что возлюбленный поместил жучки даже у нее под кроватью, а значит, стал невидимым свидетелем ее утех с Фрэнком Синатрой. И Мур, и Рассел отзывались о Хьюзе как о рано осиротевшем ребенке, нуждавшемся в их заботе и ласке, беспомощном создании, совершенно не приспособленном к вызовам этого мира. Другим источником информации для Ди Каприо стали записи слушаний в Сенате, где Хьюз выступал после очередного срыва на пределе своих психических возможностей, оправдываясь перед комиссией Ральфа Оуэна Брюстера за субсидии от вооруженных сил США. В течение Второй мировой выделенные на производство самолетов-разведчиков и знаменитого грузового авиасудна «Геркулес».